Для воплощения идеи в жизнь потребовалось около 20 минут. Исхак начал сожалеть о ней сразу, как только выпрыгнул из десантного катера и стал падать. Под ним простирался белокаменный дворец, словно перенесенный из древней Эллады декадентского прошлого Терры. Он с невероятной скоростью несся к Адину навстречу, а ветер изо всех сил старался выбить из него сознание. «Возможно, — подумал он, — я совершил ошибку». Он потрогал кнопки на груди, активирующие гравишут. Сперва одну, потом другую. Сперва одну, потом другую. «Подождите 20 секунд и только потом включайте», — говорил сержант тем немногим, кто решился десантироваться. «20 секунд, понятно?» «Подождите 20 секунд». Ветер с ревом бил ему в лицо, а внизу разрасталась земля. «Интересно, его вырвет?» Он надеялся, что этого не случится. Тошнота заставляла содержимое желудка булькать и переворачиваться. «Уф! Подождите 20 секунд. По крайней мере, нет никаких признаков зенитного огня». В одном из внутренних двориков он заметил точку. Почерневшее пятно, где приземлилась красная десантная капсула. «Для начала и это хорошо. Подождите 20 секунд». «Сколько? Сколько времени он падает? О, черт!» Исхак посмотрел вверх. Через запотевшие очки он смог разглядеть своих телохранителей. Оба были намного, намного выше, чем он, и продолжали уменьшаться. Еще мельче, еще выше их обоих виднелись те, кто поняли его идею и поверили в нее настолько, что согласились прыгнуть. Он нажал кнопки, сначала синюю, потом красную. Несколько мгновений абсолютно ничего не происходило. Исхак продолжал стремительно нестись навстречу смерти, слишком потрясенный, чтобы хотя бы выругаться. Поддавшись панике, он стал беспорядочно нажимать на кнопки, даже не сознавая, что таким образом не дает аппарату времени прогреться и активироваться. Наконец гравишут включился, резко дернув мышцы его шеи, и гравитационные подвески, оживая, негромко загудели. Поздняя активация спасла Исхака от превращения в красное пятно на стене дворцовой башни. Но он дорого заплатил за свою рассеянность. Смеясь от страха, он не удержался на каменном парапете. Прыгнул и, продолжая хихикать и стараясь не обделаться, полетел вниз. Спустя 48 секунд во внутреннем дворике приземлился первый из его охранников. Он обнаружил окровавленного Исхака Кадина с пиктором в разбитых руках. Летописец сидел на траве и раскачивался взад и вперед. «Видал?» – ухмыльнулся он солдату. «Три летописца и 6 эухарских солдат, ударная группа из 9 душ, двинулись по коридорам дворца. Это было скудно отделанное сооружение с небольшим количеством картин и орнаментов. Вся архитектура заключалась в колоннах и сводчатых крышах, и по непокрытому коврами каменному полу они пробирались вглубь здания, очаровательного, как горный монастырь. Когда они оставили позади десантную капсулу и только вошли во дворец, Исхак не понимал, как они узнают, куда нужно идти. Оказалось, что беспокоиться не о чем. Они просто следовали по пути, усеянному трупами. Свидетельства прохождения Астартес попадались повсюду. Это крыло дворца было полностью зачищено от всех признаков жизни, а вместо украшений там и тут лежали исковерканные тела. Одна из летописцев, маленькая и худая женщина по имени Калиха, каждые несколько минут останавливалась и делала снимки мертвецов. По углу наклона ее пиктора было ясно, что она старается избежать съемки откровенной резни, оставляя трупы размытыми пятнами на заднем плане. Исхаку было неинтересно вести хронику этой бойни. Амбициозная, корыстная часть его мозга подсказывала, что в этом нет смысла. Подобные работы никогда не попадут в уважаемые архивы. По-настоящему ужасные изображения редко туда проходили. Люди на Терре хотели видеть, что способно создать человечество, а не последствия разрушения. Они желали видеть своих защитников в момент славы или праведной борьбы, а не истребление беззащитных людей. куда больше похожих на тиранцев, чем сами Астартес. Все заключалось в способе подачи информации. Надо предоставить людям то, что они хотят видеть, независимо от того, известно им это или нет. Поэтому он не стал запечатлевать трупы. Он даже старался не смотреть на мертвецов, мимо которых они проходили, настолько сильно изуродованных, что трудно было представить эти окровавленные куски живыми людьми. Их не просто убили, их истребили. Один из солдат Замиков перехватил взгляд Исхака. «Цепные мечи», — сказал он. «Что?» «Выражение твоего лица. Ты удивляешься, что может нанести такие повреждения телу. Так вот, это цепные мечи». «Я вовсе не удивлялся», — солгал Исхак. «Нет ничего постыдного в обычном страхе», — Замиков пожал плечами. «Я уже 12 лет состою при зубчатом солнце, и первые 2 года не переставал блевать. Отряд Алого Повелителя делает грязную работу». Они свернули влево и перелезли через очередную внутреннюю баррикаду, оказавшуюся бесполезной. Донесшиеся издалека звуки перестрелки заставили их прибавить шагу. «Я слышал, что несущие слово всегда испепеляют своих врагов. Так они и делают». Замиков ткнул большим пальцем через плечо, где на развалинах, сложенной из мебели баррикады, лежали растерзанные трупы. «Но это будет потом. Сначала они убивают, а потом очищают. Они возвращаются после сражения, чтобы сжечь трупы. Они действительно делают все это сами». Замиков кивнул, не оборачиваясь на имажиста. Исхак заметил, что походка солдат изменилась. Как только послышались выстрелы, все эухарцы слегка пригнулись, крепче сжали свои лазганы и зашагали быстрее. Теперь они стали похожи на стаю бродячих кошек, охотящихся на крыс на улицах Улья. «Они все делают сами. Несущие слово не признают ни похоронных команд, ни собирающих трупы сервиторов. Они работают тщательно, скоро сам увидишь». «Я уже вижу». «Вот как?» Замиков окинул его быстрым взглядом. «И что же ты видишь здесь?» «Тела». Исхак приподнял бровь. «В чем суть этого вопроса?» «Дело не просто в трупах». Солдат снова смотрел вперед. «Все крыло дворца зачищено. Но мы не раз возвращались назад, шагая по трупам. Несущие слово не торопятся в тронный зал. Они работают не так. Сначала они истребляют всех, кто остался во дворце. Зачищают комнату за комнатой, зал за залом. Это расправа. Это означает работать тщательно. Теперь ты понял?» Исхак кивнул, не зная, что еще сказать. К звукам стрельбы добавился утробный вой моторизованных клинков. Сердце забилось быстрее. Вот оно, увидеть Астартес в бою. И надеяться, что его самого не пристрелят. «Живее!» — рыкнул сержант. «Оружие к бою!» Оружия у Исхака не было. Но лицо его стало таким же серым, как и у Замикова. А вместо ружья он взял на изготовку свой пиктор. Когда они добрались до несущих слова, зрелище оказалось совсем не таким, как он ожидал. Во-первых, это было не отделение Астартес, а всего один несущий слово. И во-вторых, он был не один. Пиктор щелкал и щелкал, не переставая.